Глава третья. С днем рождения. «Как дела, сопляк?» Хахаль моей сестры улыбнулся, потрепал меня по волосам и прошел к столу. «Вы не против, если я не буду дожидаться, пока вы закончите сюсюкаться?» Он отыскал нож и принялся вертеть торт, чтобы отрезать от него кусок. Кусок от моего торта. «Костя?» Сестра крепко сжала мою руку. «Сейчас я разберусь». Если честно, я в таком недоумении от наглости аристократа, что даже сдвинуться с места не могу. Дать бы ему по морде, чтобы знал свое место. Только вот этот кобелина так вымахал, что если даже я дотянусь до его лица, то удар получится отвратительный. Проклятие! Сколько таких дней рождения еще нужно пережить, чтобы не терпеть больше ни одной подобной выходки? «Вадим, сперва Костя должен загадать желание». Она вырвала у него нож из рук и убрала в сторону. «Потом все остальное». «Дурацкая традиция!» Вадим махнул рукой и уселся на мое место в углу кухни. «На мое место». «Все равно эти желания никогда не сбываются», — бросил вдогонку он. «Так, ну сам напросился». «Если не могу бить физически, значит, буду морально. Этого уникума надо выпроводить отсюда и желательно сделать это так, чтобы желание приходить отпало у него раз и навсегда». «Костя?» Машка позвала меня ближе. «Иди, задуй свечки». Я медленно подошел к столу, не спуская глаз с Вадима. Кажется, он чувствовал это, и поэтому предпочел смотреть куда угодно, только не на меня. «Хочу, чтобы...» Начал я. «Про себя», — улыбнулась сестра. «А то не сбудется». «Сбудется». Ухмыльнулся я в ответ и продолжил. «Хочу, чтобы всякие уроды типа Вадима больше не сверкали своим костлявым телом в моем доме». Я успел задуть свечу, прежде чем до аристократа дошла суть моего желания. «Ты чё сказал, сопляк?» Он вскочил с места. Машка встала между нами, и только она помешала ему наброситься на меня сразу и влепить под затыльник. «Я сказал, что ты не у себя дома, поэтому собирай вещи и проваливай». Я отошел в сторону, указывая на дверь. «Костя?» — попыталась встрять Машка. Но аристократ не позволил ей договорить. Он оттолкнул мою сестру, затем подлетел ко мне и схватил подселки. «Значит, вот про кого в школе уже легенды ходят!» — процедил аристократ. «Сейчас я научу тебя Он не договорил. Взгляд подростка упал на печатку, болтающуюся на цепочке. Она вывалилась у меня из-под рубашки во время нашей маленькой потасовки. Увидев герб клана электроников, аристократ поменялся в лице, а его хватка стала уже не такой крепкой. Я использовал момент. «Собирай свои вещи и проваливай!» — огрызнулся я. «И чтобы духу твоего здесь больше не было!» Вадим отпустил меня, яростно выдохнул и вылетел из кухни. Как только Машка поняла, что он собирает свои вещи, сразу бросилась за ним. Я не встревал. До тех пор, пока железная дверь в коридоре не хлопнула, а моя сестра не заревела навзрыд. Меня в этот момент переполняли смешанные эмоции. С одной стороны, я почувствовал огромную силу, власть. Наконец понял, что значит быть кипятком, которого все обходят стороной. А с другой стороны, мне стало противно от самого себя. По сути, ведь это не моя заслуга. То, что этот подросток не смог ответить мне, заслуга всего клана, который теперь стоит за мной. А я, как последний трус, прикрылся чужими достижениями, хоть и не желал этого. Черт! Теперь я еще больше хочу сколотить свое сообщество, которое все будут также уважать и бояться, лишь бы только люди, состоящие в нем, не переставали думать своей головой и не позорили род. Так, кажется, я начинаю понимать устройство этого мира. Я прошел в прихожую и сел на пол рядом с сестрой. Ничего не говорил. Она рыдала еще некоторое время, прежде чем подняла голову и посмотрела на меня. Все ее щеки вымазались в растекшейся туши. «Кто ты?» — спросила она. «Я твой брат, Маша», — ответил я. «Нет!» Она вскочила на ноги, как будто ей неприятно находиться рядом со мной. «Мой брат никогда бы в жизни не заставил меня страдать! Вадим больше не вернется! Он не придет! Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу! Тебя, мать! Всю свою жизнь! И это проклятое деление на аристократов и простолюдинов!» Она убежала в спальню и сильно хлопнула дверью. Я не понесся следом. Знал, что выяснение отношений сейчас ни к чему не приведет. Непонятно за что, но, похоже, она думает, что очень сильно любит этого Вадима, а любимый братик стал тем, кто разрушил эту любовь. Да уж, пока эмоции не утихнут, говорить об этом бессмысленно. Нужно смириться с тем, что сегодня я враг народа. Я прошел на кухню, снова поджег свечи и загадал теперь уже настоящее желание. Задул огонь, затем перекусил, сходил в душ и разобрал вещи, вошел в детскую уже под утро. Машка так и уснула лицом в подушку. Я укрыл ее одеялом, а сам лег в маминой комнате. На следующее утро меня разбудил будильник. Я специально завел его на 7, чтобы успеть сделать всю домашку, заняться спортом и собрать учебники в школу. Едва открыв глаза, я почувствовал запах блинчиков. «Машка? Может, еще злиться, но это не мешает ей заботиться о младшем брате, хотя рано делать выводы. Может, у нас гости?» «Доброе утро!» Я вошел на кухню и налил в чашку заварки. «Доброе утро!» — ответила Машка и перевернула очередной блин. Я заглянул в холодильник, не претендуя на вкусный завтрак. Это мой детский бойкот на все, что она наготовила мне прошлой ночью. «В холодильнике мышь повесилась». Машка повернулась и поставила тарелку с блинами на стол. «Но было прокисшее молоко и яйца. Я сделала твои любимые блинчики». Я хотел улыбнуться, но сдержался. «Рано». Выдержал еще одну небольшую паузу, пока кормил кошку и открывал банку со смородиновым вареньем. «Маш», — сказал я, — «кусок в горло не лезет, пока не поговорим. Выключи пока. Присядь». Сестра дожарила блинчик и села за стол. Старалась не смотреть на меня. Неловко кажется обоим. «Слушай», — начал я, — «ты помнишь, как мы жили еще этим летом?» Она кивнула. Я все равно озвучил. «Нищета, пьющие родители, бардак. Все вытирали о нас свои ноги. Ну вспомни, хорошо тебе жилось в том прошлом?» Я сделал короткую паузу, но быстро продолжил. «Не нужно отвечать. Я просто хочу сказать, что теперь все изменилось. Жизнь уже никогда не будет прежней. Если ты хочешь путаться с аристократами, дело твое. Но если я вижу, что ты наступаешь на старые грабли и общаешься с тем, кто готов раздавать твои обнаженные фото направо и налево, то я предпочту тебя остановить». «Он не виноват». «Что?» «Те фотографии я попросила сделать, а бывшая Вадима подговорила его брата украсть их. Это ее вина». «Ладно, допустим, что это так», — ответил я. «Дело прошлое. Но ни один человек не имеет права себя вести так, как он вчера. Меня просто тошнит, когда я нахожусь в одном помещении с теми, кто нас за людей не считает. И хочу, чтобы и ты тоже начала ценить себя. Чтобы ты понимала, что такие парни тебя недостойны». «Я люблю его, Костя», — вдруг сказала она. «Как же сложно с этими подростками. Любит она его. И что теперь? Позволять ноги о себя вытирать? Я могу сколько угодно говорить на тему отношений, но ей в одно ухо влетит, в другое вылетит. Тут самооценку надо повышать. Все остальное бесполезно». «Знаешь что?» — вдруг встрепенулся я. «Что? Какие у тебя на сегодня планы?» «Хотела подыскать работу». «Значит, не учится нигде. Прямо как в прошлой жизни». «Тогда одевайся. У меня учеба с 2. Успеем пройтись по рынку и проехаться по магазинам». «До рынка? Зачем?» Машка подняла брови. «Как давно в последний раз тебе покупали новые джинсы?» Я положил на стол пачку купюр. Моя сестра посмотрела на деньги и засияла от радости. Это был один из лучших дней в моей новой жизни. Нет лучшего подарка в день рождения, чем сделать счастливыми своих близких. Наш шопинг оказался ничуть не хуже того, где Джулия Робертс ходит по магазинам в фильме «Красотка». А на обратном пути мы заехали в ЦУМ и докупили в квартиру всего, чего так не хватало. Даже аквариум для рыбок, о котором Машка мечтала с самого детства. Когда мы вернулись домой, она показалась мне совершенно другим человеком. Я не стал снова затевать разговор об аристократе. Понял, что, поработав над ее самооценкой, всякие Вадимы без моего вмешательства перестанут появляться у нас дома. Поэтому просто попросил не приводить домой кого попало и убежал в школу. Учебный день прошел без сюрпризов. Я наконец-то смог сосредоточиться на учебе и не думать о том, как незаметно покинуть школу после уроков. На одной из перемен пригласил Клаус с Яблонским вечером к себе в гости, чтобы выпить пару кружек Пепси за мое здоровье. Не столько того, что очень хотел видеть у себя дома второго сына Парфенова, сколько того, что он мог обидеться, если бы я не сделал ему этого предложения. Особенно после того, как сегодня проиграет, а точнее, не выиграет пари чести и не станет новым главой клана досрочно. «Ты не пойдешь сегодня со мной в казино?» — удивился Яблонский, когда я сообщил ему эту новость. «Прости, Всеволод, я пожал плечами. Я тогда совсем забыл, что у меня день рождения сегодня. Тебе придется сходить без меня, но лучше бы пошел вместе с дедом, на всякий случай». «Но Реал же выиграет с тем счетом, который ты предсказал», — взволнованно уточнил он. «Я же не попал сюда из будущего», — хмыкнул я. «Да, мне часто удается предсказать счет того или иного матча, и, надеюсь, сегодняшняя игра не станет исключением. Но даже если проиграешь, ты ничего не потеряешь, Всеволод». На этом наш разговор закончился. Конечно, сегодняшнее совпадение по счету оказалось бы огромной удачей. Я бы состоял в клане, главой которого не является мой злейший враг. Но большие надежды порождают большие разочарования. Поэтому я сразу настроился на поражение. Время дарить подарки. Моя сестра встала из-за стола и вышла в другую комнату. Мы все сидели за столом книжкой уже минут 30. С бабушкой и другими гостями. За все это время не затыкался только Жендос. Он рассказывал какие-то истории про меня, не забывая себя показать с лучшей стороны. А случай, когда мы выходили в комендантский час на улицу, чтобы спасти Элоизу, все вообще сочли за выдуманный. И когда он с большими глазами рассказывал про знак, с помощью которого я спас серва, никто даже не скрыл своей улыбки. «Я правду говорю!» — обиженно заявил он, когда Клаус саркастично кивала, уплетая бутерброд с колбасой. «Серый, докажи им!» Но после нашей беседы с Серым он старался вообще лишний раз не открывать рот. «Ну, знаки вообще-то нельзя использовать за пределами школы», сказал он и широко раскрытыми глазами посмотрел на Жендоса, намекая тому, что тот болтает лишнего. «Братик?» Машка вышла из комнаты с большим пакетом в руке и замяла тему. «Я решила сделать тебе фотоальбом на память». Все игрушки когда-нибудь сломаются, а взяв в руки эту вещь, даже через года, я уверена, ты всегда будешь улыбаться. Она протянула мне альбом. Я тут же раскрыл его. Это далеко не тот, который показывала мне бабушка. Современный. Под каждую фотографию есть место на странице. Не нужно клеить никаких уголков. Внутри уже есть мои снимки. С мамой, Машкой и даже с отцом. Спасибо, Маш. Я обнял сестренку. Действительно, подарка лучше для меня не придумать. В прошлой жизни к 30 годам мои детские фотки по пальцам можно было пересчитать. Иногда так хотелось вспомнить какие-то моменты, показать Насте, каким я был раньше, но все, что было, потерялось. «А теперь давайте сделаем общую фотографию», — предложила Машка и достала из чехла мыльницу Canon. «Садитесь поближе друг к другу, сюда. На диван, чтобы все влезли». И только сейчас, улыбаясь в кадр, я понял, что моя сестра увлекается фотографией. Черт! Как же много времени мне понадобилось, чтобы понять это. В прошлой жизни не припомню, чтобы у нее был такой интерес. «А у меня подарок еще круче!» — сказал Жендос, поднимаясь из-за стола и протягивая мне видеокассету. «Тут все серии Sailor Moon, которые показывали по телеку, в то время, когда мы были в школе». Я ставил таймер, чтобы записать каждую!» Я улыбнулся и отыграл радость. Помню, как мы с парнями тащились от этого мультика. И только у Жендоса был видик и тарелка с каналом, по которому его показывали. Он действительно сейчас дарит самое дорогое, что у него есть. «Я тоже принес тебе крутую штуку!» Серый поднялся со стула и протянул мне черную безделушку, на которой есть 8 разноцветных кнопок. Я даже сперва не понял, что это, вернее, не вспомнил. «Это брелок для ключей», — добавил мой друг. «Издает разные звуки при нажатии. Вот, слышишь? Сигнализация, бластер. В школе сейчас многие с такими ходят». «Спасибо, пацаны!» Я пожал руки друзьям. «Это крутые подарки!» Бабушка подарила мне музыкальную открытку и 1000 рублей. Ох, раньше бы я всю ночь не мог заснуть, думая, на что потратить такую огромную сумму. Сейчас же это очень приятно просто потому, что они подарили мне самое ценное, что у них есть. Весь вечер мы общались, играли в приставку, смотрели анкету «Клаус», которую заполняли девчонки из моего класса, и даже отрыли в кладовке диафильмы и в полной тишине пялились на повешенную на стене белую простыню. Атмосфера что надо. Настоящий день рождения, о котором я так мечтал в детстве. «Яблонский так и не пришел», — сказала Клаус, надевая ботинки в коридоре. «Я позвоню ему позже», — ответил я. «Не думаю, что произошло что-то серьезное. Тогда до завтра». Жанна обняла меня и убежала вниз по лестнице. Очень скоро все разошлись по домам, а мы с Машкой остались в квартире одни. Сидели у телека и пялили назад в будущее по видеомагнитофону. «Завтра обязательно нужно посмотреть вторую часть», — сказала Машка, когда на экране высветились титры. «Хорошо». Я переключил на ТВ-трансляцию. «Ты спать не идешь?» Она встала с дивана и зевнула, еще сильнее укутываясь в покрывало. «Посижу еще чуть-чуть», — ответил я и принялся переключать каналы. «Зачем ты завернула пульт в пакет?» «Видела у подружки. А это плохо?» «Нет». Я откинулся на спинку дивана и улыбнулся. «Просто не обязательно». «Ладно». Она снова издала протяжный звук, призывающий ко сну. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил я. И кончики моих губ блаженно потянулись вверх. «Лучший. Реально лучший день, когда рядом есть друзья, идея для сотни прибыльных бизнесов, тебе не угрожает расправы главы кланов, а родная сестра больше не находится на грани смерти. Во всем этом пазле не хватает только матери». Музыкальная открытка, которую подарила бабушка, вдруг запела песню Чебурашки «День рождения». Я повернул голову и на том месте, где сидела Машка, теперь Элоиза, беззвучно открывала рот в такт словам из песни. «Черт!» Я выдохнул. «Ненавижу эти жуткие моменты, когда ты появляешься. Может, повесить тебе на шею колокольчик?» Принцесса Горцев повернулась ко мне, но открытку не закрывала. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, чего она хочет. «Спасибо, Элоиза!» Поблагодарил я ее за поздравление, которое она озвучила по-своему. «Рад, что ты про меня не забыла». Девочка-призрак протянула свою руку и указала глазами на свой кулак. Догадываясь о том, какой подарок она приготовила, мое сердце бешено заколотилось. Я подставил ладонь, и Элоиза положила в нее монету. Нарежки профиль аристократа. «Это кто-то из клана гипнотизеров?» Взбудораженно выкрикнул я и тут же перешел на шепот, чтобы не разбудить сестру. «Да?» Принцесса улыбнулась и кивнула. «Спасибо!» Я вскочил на ноги и заметался по комнате. «Флорика, где трубка от телефона? Я должен написать цыганке».